Видимо, Александра и Владимира пригласил принц Александр Ольденбургский, командир лейб-гвардии Преображенского полка, примечание автора. И отлично позавтракали у Эжени. Вечером были с папа в русском театре, пили там чай, и засим отправились по московской дороге в Тосну, оттуда в Лисино. Погода была отвратительная. Мокрый снег падал громадными хлопьями, и при этом дул сильнейший ветер. В Лисине мы застали мороз, который в ночь усилился и к утру достиг 7 градусов. Это не помешало нам, однако, в 10 часов отправиться на птиц против самого дома. По случаю снега охота была не вполне удачная. Убили весьма скромное количество фазанов и куропаток. Вернувшись домой, позавтракали и поехали в парк стрелять разнообразных животных. Эта охота была удачней. Были дома около 3 часов, в 6 часов обедали, играли в яролаж и в 8 часов отправились с попа в карете прямо в Царское, куда и прибыли около 11 часов. В четверг обедали у попа офицеры полка принца Карла, только вернувшиеся из Берлина. Их принимали с необыкновенным радушием и угощали на славу. В пятницу утром мы все отправились в город. Папа осматривал укомплектование гвардейской пехоты и остался совершенно доволен выбором людей. Издавна было заведено, что солдат в лейб-гвардейские полки отбирал сам государь. В известные дни в залах Зимнего трудно было пройти меж толп мужиков, из которых выделяли по росту и цвет волос в Семеновский, Преображенский, Кавалергардский, Измайловский, Гусарский и иные. С годами у государя на сам отбор хватало все меньше и меньше сил и времени. Но хотя бы посмотреть новобранцев он любил, к недоумению военного министра, не понимавшего, как император может заниматься такой ерундистикой. Примечание автора. Из манежа я прямо отправился к Сергею Максимовичу. Вечером были в Фаусте. Папа был очень доволен, как играют, так и пением Нильсон. Саша и меня от нее в восторге. До скорого свидания, душка, ма, крепко целую твои ручки и от души обнимаю Мари, твой Владимир. Царское село, 12 ноября 1872 года. Благодарю тебя от всей души, душка, ма, за твое доброе и хорошее письмо. Ты знаешь, как я дорого ценю твое слово, и как я люблю тебя всеми силами моей души. Когда в Ливадии все надежды на будущее счастье, надежды, которые стали для меня столь дорогими, так неожиданно уничтожились. Мальчишки влюблялись один с другим, и все неудачно, примечание автора. Я понял, что лучшего друга, лучшей опоры в этой жизни нет у меня. Прости меня, что я, может быть, так поздно пришел к этому сознанию, но случившееся со мною было первым настоящим горем в моей жизни, а в горе гораздо больше, нежели в радости, узнаешь тех, которые тебя искренне любят. А кто ж меня больше любит на всем свете, нежели ты, душка, ма? Конечно, ты, одна ты, больше никто. Если жизнь успела многое во мне испортить, то верь мне, мама, ты не ошибешься. Сердце мое осталось нетронутым и всегда готово откликнуться на все хорошее, на все доброе. До скорого свидания, душка, ма, твой Владимир. На одну из охот в феврале 1875 года император пригласил приехавшего из Берлина со специальной миссией Йозефа фон Радовица. Было нечто странное. В направлении в Петербург вместо заболевшего посла, который по донесению нашего посланника Убри почти выздоровел, вчерашнего посланника в Афинах. Однако Радовец был близок к канцлеру Бисмарку. Направление его со специальной миссией, очевидно, было продуманным шагом германского вице-императора. Радовец подстрелил 2 куропаток, выпил изрядное количество спиртного под блины и дичь и без устали расточал любезности в адрес царя. О делах, естественно, не говорили, но кое-какие догадки у Александра Николаевича возникли. В начале 1870-х годов, по мере того, как Франция оправлялась от военного разгрома и восстанавливала армию, в Берлине созревало намерение опередить своего противника и новым ударом добить Францию, захватить Люксембург и получить еще 10 миллиардов контрибуций. «Ни одно правительство не будет таким глупым», — писал Бисмарк германскому послу в Париже, «чтобы предоставить противнику выбор времени для начала войны и ждать момента, который покажется удобным для врага, раз оно, вопреки своему желанию, вынуждено считать войну неизбежной. Германский деловой мир требует ясного политического горизонта. Он еще перед войной 1870 года не раз высказывался за то, что начало войны для него менее пагубно, чем без конца продолжающаяся угроза ее возникновения».